«Матушка, первой положено кланяться царице, ваше свя, просто матушка Елена, дитя», улыбнулась холодной улыбкой безжалостной стервы, самое важное после матери здесь находящейся. «Да, матушка Елена», склонилась в низком поклоне женя. «Тетка Настасья», тоже поклон, но лишь обозначающий приветствие, главе дружины. «Поликарп Людмилович», примерно равный поклон главному придворному врачу, он по значимости сильно ниже главы семейной гвардии, но по важности иногда бывает главнее всех в этой стране. Таких людей лучше всячески поощрять, выказывать уважение, особенно если это ничего не стоит. И вопросительный взгляд на последнюю представительницу, незнакомую ей, но смутно припоминаемую, где-то виденную. «Присаживайся, Евгения», — произнесла мама. Царевна прошла к торцу стола и села на одно из двух свободных мест. Стол в личной комнате все-таки небольшой для такого количества гостей. «Хочу представить тебе профессора психиатрии Арину Ромадановскую». Кивок на последнюю участницу совещания. «Арина, мой доверенный человек, при ней можно говорить все, даже что нельзя никогда и нигде». Было видно, самой Арине от этих слов и этого собрания не по себе, но она держалась уверенно. Она не просто подписала все подписки. Она понимает, что за любой просочившийся наружу слух о том, что будет произнесено сегодня здесь, окажется в подвалах тайного приказа. И я не угрожаю, нет, властный взгляд на Арину. Я просто называю вещи своими именами. Я понимаю ответственность, ваше величество, раболепно склонила голову Ромадановская. Итак, Поликарп Людмилович, начните вы. Я не знаток психиатрии, прокашлившись, начал придворный лекарь. Я всего лишь медик, и с моей точки зрения, у царевича все в порядке. Снимок головы показал небольшую гематому, сотрясение, но такие повреждения не приводят к тяжелым последствиям. Обычно, опираясь на снимки, УЗИ и анализы, я констатирую, царевич Александр в полном порядке. У него не должно быть ничего эдакого, но это взгляд исключительно медицины, как мирской науки. Мы всего лишь врачуем, лечит Господь, и по поводу его воли лучше обращаться к нужной инстанции. Всему свое время, сын мой, улыбнулась мать Елена, на которую он пытался взглядом перевести стрелки. То есть никаких ушибов, гематом, опухолей, которые могли бы давить на мозг, меняя его работу. Прищурившись, уточнила царица. Я сталкивался в своей практике с многими из описанных вами вещей, ваше величество. Но нет, это не случай Александра, закончил с диагнозом врач. Понятно. Оль, начинай ты, одним движением подбородка обратилась к дочери царица. Теперь прокашлялась Ольга, открыла блокнот и начала рассказывать, опираясь на записанные в нем тезисы. Первое и самое главное, потеря памяти, она настоящая. Его много раз провоцировали на непроизвольные реакции, но он на них не отреагировал. Ни один тест, сделанный по методикам клиники Арины, положительного результата не дал, из чего можно сделать вывод, это не симуляция. Он и правда ничего не помнит. Сколько провели тестов, нахмурился Поликарп Людмилович. 76. Участвовали все. Доктора, слуги, мы с Марией и Евгенией, благодарный взгляд на нее. Марья поняла задачу правильно и отыграла на все 100, и, кажется, после отрицательного результата, к сожалению, еще больше поверила, что Александр настоящий, а мы занимаемся ерундой. Пусть считает, что хочет, покачала головой царица. Из-за их связи она слишком предвзята и эмоциональна, но с сего момента мы больше не даем ей подобных заданий, хотя и не разделяем этих двоих. Не стоит рушить мир девочки раньше времени. Ты так уверена, что это не он? Нахмурилась матриарх Русской Православной Церкви, она же мать Елена. Оль, вместо ответа показала продолжать дочери царица. По навыкам, он хорошо ориентируется в том, что знал и умел Александр. Позавчера, когда водили его в музыкальную, сыграл на скрипке и ручном органе, как просила Марья, но после взял гитару и тренькал что-то на ней, мне незнакомое, и лицо его было полно счастья. Он и правда помнит, как играть, что говорит в пользу, что это наш Александр. Но то, что он больше половины времени уделил гитаре, которая, насколько я знаю, там находится случайно, это инструмент Нарышкиной. То, что он не слишком ценил гитару до покушения, не значит, что не умел на ней играть. Считаю, это ничего не значит, возразила женя, встав на защиту мелкого. А еще Маша сказала, что он играл песню, ранее ей незнакомую, давила своим аргументом Оля. Что-то простое, но энергичное. Это тоже ничего не значит, настаивала женя. Давайте к другим наблюдениям. этикет, сделал все нужные действия, обслужил партнершу, правильно использовал приборы, но когда его спросили, что нужно делать, если так и так, в том числе то, что он уже сделал, потерялся и ответить не смог. Еще по навыкам, танцы, чувствовал себя на них прекрасно, делал все, что говорил учитель, выполнял все па. Теории на этом занятии, к сожалению, нет, так что здесь только подтверждается мысль, что навыки Александра у нашего текущего брата остались, если не в полном объеме, то в достаточном, чтобы мы ничего не заметили. Оля посмотрела на Арину, которая, черкая что-то в блокноте у себя, лишь кивнула, и непонятно, то ли соглашаясь, то ли наоборот. Далее, теория, знания, продолжала Ольга, этикет показал, что их нет, есть лишь понимание, что он только что сделал, но физика и биология показали, что не все так просто, в его голове есть нечто, чего не могло быть у Александра. Он спрашивал у преподавательницы такие вещи, которые даже я только слышала, и в некоторых аспектах разбирался, хотя наш Саша по учебному плану к ним даже близко не приступил. «Может, ты преувеличиваешь?» – напряженно переспросила царица. «Нет, мам, к сожалению, он спрашивает про конденсаторы, катушки, работу раций, и Машка после занятия признается, что наш Саша ни разу не открывал учебник на темы, до которых они еще не дошли. Она божится в этом. Да и я сама, зная брата, уверена, что это так. Тоже повторилось на биологии, но в меньшем масштабе, там довольно специфическая тема, мало места для провокаций. Но это не все наблюдения», — обвела Ольга присутствующих тревожным взглядом. «Он говорит, иначе, постоянно сбивается с нормального языка, который пристал царевичу, на котором общался 14 последних лет, или 13, если считать с первого произнесенного им слова, сбивается на какой-то дикий молодежный сленг, так говорят в бедных кварталах беспризорники, или обитатели приютов. Вот, например, прикол, что-то интригующее, начала перечислять она, перевернув блокнот на последнюю страницу. Срать я хотел, наплевательское отношение к чему-либо, сказано на нравоучении преподавателя этикета о важности его предмета. Засохни, это тебе, Евгения, когда ты его провоцировала в рамках наших тестов. Было такое, задумчиво кивнула женя. Кайф, что-то хорошее. Чё за фигня, вопрос, что это такое происходит в негативном ключе. Я те чё, новый примус, не надо на меня смотреть с таким удивлением. Вот список слов и выражений, которые я записала, а я записала не всё. Передала она лист по кругу сидящим за столом, начало с находящейся рядом матриархи, даже не очередь дойдет в конце. Да, все хуже, чем я думала, покачала головой мама, беря в руки лист, пробегая его глазами. А еще он написал вот это биология, его отчет об увиденном в микроскопе. Второй лист пошел по кругу, женя не выдержала, встала и мельком увидела, текст, рукописный, но совершенно непонятный. Где здесь твердые знаки? Еще больше нахмурилась мать. А вот тут «е» вместо «ять». И тут «ять» вообще ни одной по тексту. А я тебе о чем? Воскликнула Ольга. После занятия я съездила на факультет филологии и лингвистики в Преображенское, Канне. Ты ее знаешь. Как не знать? Усмехнулась мама. Показала ей. Она сказала, что текст составлен грамотно. Твердые знаки убраны. «Ять» и «е» объединены в одну букву. И еще кое-что по мелочи. И ее вердикт. Это упрощенный русский язык. Как говорим, так и пишем. Было бы неплохо ввести подобный на государственном уровне, но люди слишком привыкли писать как есть. Рада, что кто-то этим занимается. Это ее слова. Она сказала, что это не шутка, не прикол. Снова сверилась Ольга с блокнотом. Текст выдержан в неких придуманных правилах, и этим правилам четко следует, никаких ошибок. То есть по виду это теоретическая разработка нового языка, понял Поликарп Людмилович, не нового языка, а правил написания текущего, и уровень текста, как если бы это писал профессор филологии, разрабатывающий он и язык в качестве тестового. Да, мама сжала и разжала пару раз кулаки, и всех сидящих за столом непроизвольно придавила сверху, но это она не специально. Подведу итог, сказала Ольга, совершенно не знает этикета. Постоянно срывается в общении на уличную разговорную речь со сленговыми словами. Постоянно дерзит. С последним и у нашего Саши было неплохо, но этот Саша превзошел себя прежнего в несколько раз. Даже я думала пару раз угостить его фигурой, уж слишком палку перегибает. Задумавшись и временно выпав из процесса контроля поступков, написал текст на экспериментальном теоретическом русском, который не существует, но который соответствует всем лингвистическим правилам, разбирается в физике в темах, которые не изучал, учебники по которым не открывал. При этом вы видели, как он смотрит на служанок, и главное, как к ним относится, а их замечает. Усмехнулась Женя, ибо и сама это отметила. Просто считала блажью потерявшего память братика. Братики они такие, не от мира сего, у всех подруг, у кого есть братья, сходное мнение, не просто замечает. У меня сложилось впечатление, что считает их равными, кивает им, здоровается. Марину чуть до слез не довел, она думала, царевич так шутить изволит, перекривила Ольга братову личную служанку, а он всерьез, по неосторожности рассыпал бумаги и лично кинулся собирать, хотя она уже бросилась делать это, вдвоем собирали. Она пришла и говорит, если есть неудовольствие, скажите, ваше высочество, я готова на любую другую работу, где по вашему мнению справлюсь, только не гоните прочь, дурында, хохотнула Женя, а мама лишь еще сильнее нахмурилась. При этом он может писать и нормальным языком, вот то, что они сделали сегодня по домашнему заданию, физика, до дуэли успели, играет музыку. И, Жень, я оставлю свои слова в досье, что песня была неизвестна Марье, подошью их к делу, как второстепенный, но имеющий место быть фактор. Мы не знаем точно, что он эту песню не играл ранее, но и не можем доказать обратное. Пусть будет. Тут не согласиться было сложно, не после всего услышанного. В общем, есть странности и в музыке, пусть и без специалистов мы не разберемся. И на закуску, его поведение, неприятие окружающего мира, идея фикса силе мужчин. Расскажите мне про эту дуэль, заулыбалась мать Елена. Да нечего там рассказывать, взяла слово глава дружины, тяжко вздохнув. Не дуэль это была, а дурь Сашина. Помолчала, подумала. Оля права, у него как будто пунктик в мозгу, что мужчина должен быть сильнее, чем есть. Как будто неверие, что у нас настолько большая разница. Это понятно, можно списать на амнезию, тем более, что он и раньше ко мне подходил с просьбами научить его драться. Против кого, хотелось бы знать, усмехнулась матриарх. Вот и я так отвечала. Так что не скажу, что сегодняшний выпендреж на пустом месте, но вот то, что случилось в зале. Она покачала головой. Во-первых, он стоял в стойке, явно кем-то поставленный, узнаю руку мастера. Может, мастера плохонького, из подвального спортзала Москворечья для бедных, но все же, двигался в ней Саша уверенно. Я сама хотела к Ирине подойти, взгляд на царицу, но не успела, у вас, оказывается, тут и без меня целое расследование. А второе, она снова замолчала и внимательно обдумала следующие слова. Девочки, Саша никогда не вставал с пола вот так, отхватив и не рвался снова в бой. Снова и снова, на грани безумия. Это фанатизм, он пытался что-то доказать сам себе. Не прыгал, истеря, не требовал, не бил ногами и руками, не грозил мамой царицей, и что нас всех по стенке размажут. Он молча, стиснув зубы, пер на Марью, прекрасно видя, что не может ее даже достать. Я не такой следователь, как Ольга, но независимо от нее говорю, это не наш Саша. Может лучше, может хуже, не берусь судить, но точно не тот, кого я знала. Из-за кромки люди возвращаются довольно часто, произнесла вдруг Арина. В моей практике было несколько таких случаев, и эти люди полностью поменяли свою жизнь. Потому, собственно, и становились моими пациентами. Родные просили за ними наблюдать, предположила Женя. Вроде того, кивнула Арина, и Женя поняла, врачебная тайна. Если матриарх княжеского или сильного боярского рода после клинической смерти начинает чудить, достаться может всему роду. А значит, нужна проверка в клинике на дееспособность. Не простой клинике, а где врачи не болтают. Оттого и можно доверять Ромадановской, она, похоже, именно на этом вопросе, проверки на адекватность родственников великих, и специализируется. Если вернулся он, то да, он очень изменился, произнесла тетка Настасья, но это не отменяет его стойки, и пусть примитивной, но попытки использовать технику, будто его кто-то начал учить махать руками, но не доучил. Я это чувствую, и это Саше взять было неоткуда. Арина, мы тебя слушаем, произнесла мама после паузы, во время которой все сидели, обдумывая происходящее. И Ромадановская, перечитав сделанные только что записи, произнесла, понимаю, что вы хотите спросить. Это называется диссоциативное расстройство идентичности, оно же раздвоение личности. Но то, что вы только что рассказали, не просто не дри, это совсем не дри. Подробнее, скупо произнесла царица. И Арина, меньше умных слов, пожалуйста, кроме Поликарпа Людмиловича их красоту некому оценить. Хорошо, попробую. Арина поежилась, но продолжала держаться уверенно, хотя кто другой при таких словах царицы бы запаниковал. Дри возникает из-за травмы, но не физической. Все случаи, с описанием которыми я сталкивалась, это последствия травм психологических. Как правило, насилие в детстве, невозможность ответить на агрессию. Что-то, что поражает человека до глубины души в юном возрасте, а потом, после события активатора, какой-то нервной встряски, всплывает во взрослом. Его личность делится на несколько альтер-эго, некоторые из них даже не знают о существовании других. Эти личности по-разному повествуют об одних и тех же событиях, дают разные оценки одному и тому же процессу, по-разному реагируют на одинаковые раздражители. Даже зоны мозга у них активные, при этом разные. Это не то, что пациент, хороший актер и играет, нет. Тесты показывают, такое не сыграть. Это и правда разные личности. Говорят, они могут быть совсем разные, подала голос женя. По полу, возрасту, жизненному опыту, так, да не совсем, тяжело вздохнула и нахмурилась Ромадановская. Да, это могут быть, например, старик и девочка, мужчина и женщина, разные возраста, разный пол, это возможно. Разные личности как бы дополняют друг друга, уравновешивают, проявляют особые нюансы характера. Кто-то защищает носителя, кто-то наоборот агрессивный, кто-то полон иронии, а кто-то пытается совершить суицид. Одна личность может стоять на республиканских идеях, другая – ярый монархист и сторонник абсолютной монархии, и так применительно к любым темам. Но все они, и это краеугольный момент, опираются на одни и те же знания, на один и тот же опыт. Не может одно альтер-эго знать финский язык, который не знает другое. Не может одно читать стихи поэтов-классиков XIX века, а другое вообще ничего не слышать про золотой век и не знать ни одного стиха. Все альтер-эго – одна личность, просто разделенная на психотипы, которые, и это тоже важно, могут сменять друг друга неожиданно, иногда случайно. Если один Саша знает то, что не знал другой Саша, то это либо старый Саша знал, просто вы обладаете не всей информацией, либо, я не хочу об этом говорить, это уже не психиатрия, а в дела религии мне лучше не лезть. Но это вселение в Сашу кого-то извне, из-за грани, и вопросы нужно задавать матушке Елене. Мое время придет, холодно махнула ресницами матриарх, но перед этим нужно твое заключение. Предварительно, этого не может быть. Вы ошибаетесь, уверенно заключила Ромадановская. Где-то чего-то не знаете, не уследили, или... Он стоял в стойке, которой его никто не обучал. Рявкнула глава царской дружины. Я знаю его с пеленок, на руках держала, нянчила. И я на руках нянчила, воскликнула и Ольга. Да, потерял память, такое бывает. Но не может человек с амнезией выдавать то, чего не знал до этого. Я не говорю, что вы не правы или выдаете желаемое за действительное, ваше высочество, ваше превосходительство, склонила голову Ромадановская, и не думая бояться этих высоких персон. Она, профессионал, и всяких клиентов повидала, как и пациентов. Отбоялась свое лет 10 назад, если не больше. Я доверяю вашей оценке, но и вы поймите меня. Амнезия – это расстройство памяти. Человек не может не помнить правила этикета, но им следовать. Человек не может знать подробности устройства раций, не помня физики. Если он забыл что-то, то забыл все. Это провалы в памяти. Просто провалы и точка, никакой выборочности. Ты не помнишь события, но не помнишь и опыт, с ними связанный. Не помнишь не только лица людей, что-то тебе говоривших, но и те слова, которые они говорили, это только лиричные барышни в своих художественных нетленках и фильмах описывают. Пожалуйста, давайте отделим художественный образ и фантдопущение от реальной психиатрии. Да, я про его уроки, на которых он отличился, там было что-то, просто мы пока не выяснили, что именно. А еще, диссоциативное расстройство, это не просто психиатрия. Пациенты с нею попадают к нам потому, что сопровождается все это депрессией, психозом, попытками суицида и прочими сопутствующими прелестями. Это именно болезнь, а царевич, как понимаю, цветет и пахнет, не проявляя ни малейших признаков, из-за которых за него нужно тревожиться. Верно понимаю, подалась она вперед, впиваясь взглядом в Ольгу и тетку Настасью. Тишина в ответ. С завтрашнего дня я займусь им. Разработаю методику исследования и сделаю все, что от меня зависит, чтобы оценить его состояние. Но предварительный диагноз – это не дри, и не амнезия, не классическая амнезия. Значит, демон, вконец оборвалось все уже не в душе, а к горлу подкатила паника. В него кто-то вселился, и это уже не наш Саша. Ну-ну, дети мои, не надо так категорично. Взяла слово матриарх, зло сверкнув глазами. Я понимаю ваше состояние, участливый взгляд на царицу и обеих ее дочерей, но не спешите с выводами. Женя, дочь моя, не поминай демонов в суе, ибо далеко не все, что человек хочет на них спихнуть, ими является. Матушка, виновато склонила голову Женя. Сегодня Ирина мне сказала, что Господь сотворил мир более сложным, чем деление на добро и зло, черное и белое. И то, что Саша заходил в церковь и стоял службу, никак не показатель, что внутри него не черт. Демоны всегда внутри нас, у каждого человека, они постоянно шепчут нам: «Греши, греши». Ради этого и создан их отец сатана, смущать нас. Но мы все ходим в храм и стоим службы, и ничего с нами не происходит. Так какая разница, если заменить своего черта на другого, чужого? Но я хочу ответить, взгляд на царицу, а что мы вообще знаем о Всевышнем и том, как он устроил этот мир? Ничего. Мальчик огорчен, что слаб. Пытался доказать себе, что сильнее, чем есть, пошел на глупости. А ведь откуда этот наш выбивший его из равновесия дар? От кометы, посланной Всевышним, изменившим этот мир, возможно, спасая его от напастей, разрушения и смерти. Мы все используем фигуры, но скажите, хоть кто-то за 400 лет понял физику, откуда берется эта энергия? После пролета мы создали общество на новых принципах, научились им управлять, дожили до сего дня, но ничего не знаем о собственной природе. Да и вот вам другой пример. Можно ли сказать, что Господь разгневался, что царь не настоящий, и пойти против него войной с грязным самозванцем богоугодно? Можно. Но божественная ли воля это, или старый вулкан на другом конце земли? Вулкан настолько далекий, откуда даже нашу страну не различить. Весь мир накрыло, причем тут Руси вопрос, настоящий ее царь или нет. Миру все равно на нас и наши сложности. Так и комета. Католики, гореть им в аду, иродам, сказали, что это от дьявола, и принялись сжечь всех, в ком увидели одаренность. А мы сказали, она от Всевышнего, и наши женщины защитили свою страну от изменников. А от Бога ли дар, или дьявола, или может это не то не то, а просто физика астрономического тела, которая летит себе сквозь бездну космоса, рассекая галактику, и 2 месяца сближения с нашей планетой для нее мимолетный миг, ибо она уже летит миллиарды лет, и пролетит еще гораздо больше. Что молчим, девочки? Владыка, склонила голову царица, но совсем чуть-чуть, по статусу много не положено. Цыц, Ирка, повысила голос матриарх и стукнула по столу кулаком. Устроили тут, демон у них, мы не знаем, кто он, мы не знаем, что оно, и не знаем, как появилось и зачем послано, а потому никаких резких шагов не предпринимать. Вдруг это божественный поцелуй, Всевышний одарил твоего сына, а ты его, на костер, как ироды, так что ли? Нет, зачем так сразу, смутилась царица. Вот тогда и сиди на попе, ваше величество, и не делай глупостей. Пусть Арина его проверит, и если все подтвердится, займусь им сама. И не сметь царевича хулить, какой есть, такой есть, весь наш. Я проверю, добавила она тише, поникнув. Обязательно проверю его, как иначе. Но Господь сказал, возлюби ближнего своего, вот и любите, девоньки. Тем более, ближе вас у него никого, чтоб не выкинул, любите. Проверяйте, задавайте вопросы каверзные, делайте свои тесты, но не отрекайтесь. Спасибо, матушка, за науку, склонила голову Ольга. Усмирю грех гордыни своей. В воскресенье ко мне на исповедь, махнула ей матриарх, будто от комара летящего отмахнулась, но смилостивилась и перекрестила. Там и поговорим о грехах твоих, владыка, склонила голову и Женя. И с тобой поговорю. К тебе другие вопросы, мне птички про тебя на хвосте приносят, как ведешь себя некрасиво. Москва маленькая, все знают. Виновата, матушка, склонила голову и Женя. В воскресенье перекрестила матриарха и ее. После службы, когда все разошлись, в комнате царевны остались только они с царицей вдвоем. Лен, все же считаешь, что начало глава государства? Ир, скривилась матриарх, демоны это те, кто внутри нас, им незачем приходить оттуда, и в этом мире дерьма хватает. А кто он и что он, будем разбираться, сказала же, Сказки не читай, особенно фантастику, и еще более особенно лыр про амнезийников. И ужастики не смотри, не царское это дело, тебе о грешном мире думать надо, а сказки с настроя сбивают. Нет никаких демонов, Ир. Зато когда Господь хочет покарать нас, Он карает. Знаешь как, лишает рассудка, прошептала царица и с силой сжала ладони. Ментальный пресс снова обрушился на стол, но, благо, за ним никого не было, а для матриарха это давление было таким, что все равно, что нет. Я все сказала, ты услышала, облегченно вздохнула она. Пойду я, как Ромадановская закончит, пришлешь отчет курьером, буду на связи. Есть, госпожа старший сержант, усмехнулась царица. На душе не сказать, чтобы стало легко, но все же значительно легче, чем утром, чем все эти дни после того, как он пришел в себя, ничего не помня. Нет, надо почаще выбираться к армейской подруге, с которой начинали тучу лет назад, набираясь жизненного опыта салагами инкогнито на границе с Уйгурией. Глава 5. Сказочник. Глава 5. Сказочник. Того, кто знает, что такое сказка, не обманешь. Антуан де Сент-Экзюпери. Спасибо, Ксюш, ты моя спасительница. Девочка, напряженно водившая мне по груди руками, заулыбалась. Ты на Масу не злись, она холосая, знаю, я ж ее сам попросил, забыла, неа, но она тебя сильно побила. Мелкая прикасалась к телу ладошками, и в этом месте боль утихала. Тело, представляющее собой сплошной синяк, возвращало обычную консистенцию. Гематомы реально быстрее расходились, не мгновенно, но к утру буду как новенький. С ушибами и растяжениями сложнее, но и они пройдут значительно быстрее, чем естественным путем. Все-таки магия – это хорошо, и еще лучше, когда твоя младшая сестра – целитель. Нет, бьют – это когда серьезно, высокопарно заявил я. Например, когда на улице в подворотне ханык встретишь, кого? Группу агрессивно настроенных сограждан, желающих осуществить передел имущества, чтобы твои вещи стали их вещами. Господи, кому я это рассказываю? В общем, неважно. Когда люди ненавидят друг друга и хотят искренне доставить друг другу неприятности, это драка. А все, что по договоренности, это спорт. У нас был спорт, мы ж договорились об этом заранее. Но ты злился. Сильно. Тетя Настя за тебя боялась дозе. И Масе плеслось тебя побить. А ты вставал и вставал, и еще хотел блаться. Вот. Потянул я, назидательно подняв вверх палец. Значит, сам себе злобный Буратино, раз сам хотел, булок-то. Не поняла она. А... Ты ж не знаешь, сказка такая есть, была, да, наверное где-то есть, но я не помню, где дел ту книжку, в которой ее читал, выкрутился я, с Ксюшей это сработает, хочешь и ее расскажу, давай, только сначала про Илли закончим, чего ж мы будем со сказки на сказку прыгать, там продолжение есть, как один злой человек делал волшебных деревянных солдат, продолжим, давай, конечно, а потом новую, только не забываем, что уважающие себя царевны перед тем, как слушать сказки, должны самостоятельно, без помощи слуг, а то какие же они царевны, убрать игрушки, окинул я взглядом детскую, в которой мы и находились, покрытую ровным слоем того, чем играют юные принцессы, любые юные принцессы, кубометра два или три всякой всячины, от плюшевых мишек с мой рост и всяких собачек, до кукол и матрешек, и домиков для них, вполне вменяемого уровня качества, и детский велосипед в виде машины Яуза, на педалях, в центре построения. Машинами этот вид техники называю только я, сам для себя, остальные говорят самобегающие кареты, или самобеги. Юная царевна любит в такой кататься, но сейчас приелась, машина выполняет роль домика, в котором живут плюшевые собачки и мишки из условной банды синих, в их окрасе много синего цвета, которые враждуют с бандами желтых и красных, живущих в других углах комнаты, слазу после узина убелу, и слазу ласкази, договорились, как начал рассказывать сказки, да случайно так вышло, все же она моя спасительница, как и Машка, и как только выпутался из постельного режима, начал бродить по окрестностям, изучая дворец, да и в целом весь Кремль, где и встретил ее, внутри крепости меня пускали везде, кроме особо охраняемых объектов типа арсеналов и канцелярии царицы, а за ворота не зайду, стена, и ее по той же причине тоже везде пускали, пусть и под присмотром. И мы встретились, лазая по Тайницкой башне, что почти напротив ее окон. Юная царевна тут одна, других детей во дворце нет, скучно. Дети служанок живут за пределами Кремля, тут не махровое средневековье, с этим строго, сейчас Кремль по сути военная база с домом правителя. Вот и она, как и я, устав от пусти моря, но приевшихся игрушек, искала приключений на задницу. Ула, блатик выздоловил. Кинулась она в объятия, а братику и самому скучно, мне тогда еще ничего не разрешали, только ходить, читать и смотреть телевизор. Вот и стал играть с нею, не самое плохое времяпровождение. Это ведь не так и сложно, играть с шестилетней девочкой в куклы. Правда, у нас раз за разом выходило, что куклы делились на группы по какому-нибудь признаку, цветовому, видовому, или плюшевые против деревянных и пластмассовых, занимали условные крепости вроде Яузы, а потом друг с другом дрались. И она у меня всегда случайно выигрывала, но игры девочки зашли, и отпускала она вашего покорного слугу с неохотой. Однажды после ужина мы задержались в игровой, когда вошла служанка и сказала: «Ваше царское высочество, царевичу Александру пора». «В смысле?» — не понял и недоуменно нахмурился. «Ее высочество царевна Ксения будут читать сказки и спать», — спокойно объяснила она мне. «А я тут при чем, ваше высочество? Мы собираем игрушки, и я буду укладывать девочку, читать ей в постели. Вы будете мешать?» «Да», — озадачила. «Почему?» «Что мне нравится в кремлевских служанках, это профессионализм. Ту же Женьку я могу вывести из себя, а такую, как она, замаюсь выводить. Они всегда предельно собраны, безэмоциональны и уравновешены, и готовы повторить нужное 100 раз без психов и нервов. Таких бесполезно троллить, и еще бесполезнее качать права. Но правды то я добиться могу. Ребенка нельзя будоражить перед сном. Надо настраивать его на сон, успокаивать. Книга сказок и есть такое средство. Пока дети слушают, их биоритм становится тише, бурное настроение проходит, и сон наступает быстрее. А что читаем? Повернулся я к Ксюше, Малью Целивну и Косея Бессмертного. Не понимавшая напряжения между мной и нянечкой радостно ответила: «Высочество, а давай я почитаю». «Но ваше высочество, это нянечка мне», — недоуменно нахмурилась. «Но как же?» «Так, Ксюш, посмотри внимательно», — снова повернулся я к сестренке. «Скажи, у меня глазки есть?» Пальцем ткнул себе в лицо, на один глаз, потом другой. «Есть», — деловито кивнула девочка. «А рот? Рот тоже есть?» Ткнул себе и в эту часть лица. «Тази есть», — согласилась она. «Вот, а это уже служанки. Значит, я смогу почитать ребенку книжку». Та подумала, но сдалась. Видно, царевич периодически играл с младшей сестрой, это диссонанса не вызвало, но читать ей до сего дня ни разу не сподобился. Она не была против, просто зависла от того, что ситуация выбилась из шаблона. «Конечно, ваше высочество, но, Ксения, все только после того, как уберете игрушки». «Уберете?» — с улыбкой переспросил я. Нянечка не смутилась, расплылась в пакостной ухмылке в ответ. «Ну, вы же вместе играли, все честно». Так я стал сказителем. Когда только очнулся, еще будучи в постельном режиме, быстро раскусил главную идею местного телевидения. Оно было 100% ориентировано на женскую аудиторию. Сопли, любовь, любовь и сопли везде и отовсюду, в любой передаче, без внятной логики. Потом новости, и опять сопли. По любому каналу, переключать бесполезно, да их всего 6. А, еще кулинарные передачи, кстати, судя по выходу в прайм-тайм, господи, и это слово от я, весьма популярные, но тоже не мои. Каюсь, разумеется, тут есть и спортивные передачи, очень интересные и массовые. Художественная и спортивная гимнастика, например, или водное поло. Тут как раз в июне чемпионат мира по водному поло в Италии проходил, наши в битве за бронзу проиграли колумбийкам, страна от горя на ушах стояла. Плавание и легкая атлетика тоже популярны. Ах да, фигурное катание, королева зимнего спорта. Но сейчас, в конце лета, сезон еще не начался, так что тут пока мало картинок. И никакого футбола, хоккея или баскетбола. Волейбол есть, и классический, и пляжный, но из знакомых я командных, пожалуй, это все. А из незнакомых, что-то типа регби, или даже больше на американский футбол похоже, супержесткий суперконтактный спорт, где все играющие дамы, исключительно дамы, сильные одаренные, рубятся почище титанов рестлинга. Без травм ни один матч не обходится, при том, что защитные фигуры и поля игроки создавать могут, нельзя лишь пуляться в других. Не мое, не люблю такой типаж женщин, хотя именно этот спорт, лаконично называющийся игрой в мяч, самый популярный в стране. В общем, к ящику я быстро охладел и принялся за стоящие в комнате книги, коих было немного, в большинстве учебники. И знаете, листая их, оренел знатно. Все тексты были написаны на, скажем так, старорусском. Это слово приходит в голову, хотя пока не помню, когда старорусский стал новорусским и почему. Так вот, тут в конце почти каждого слова стоял твердый знак. В некоторых словах вместо «е» стояла буква «а», вместо «и» тоже «и», только с точкой. Еще встречались буквы «и», они же «фита» и «жица», но их было мало, но встречались. Однако подавляющее большинство отличий – это вал твердых знаков, только они цеплялись за взгляд и реально мешали. Но стоило вчитаться, диссонанс прошел. Текст устаканивался, уложился в голове, и я переставал замечать, что читаю на незнакомом алфавите. Хотя незнакомым ли, царевич им свободно владел, а у меня башка от него, со всеми внутренностями. Так что когда Ксюшина нянечка протянула книгу сказок, огромный талмуд в кожаном переплете, с просто очешуенными по красоте картинками, я и сам поплыл. Такого шедевра не держал в руках, я четко дал это понять, а память царевича молчала, и смог с места в карьер начать чтение, совершенно не замечая, какой алфавит использован. Кажется, я теперь словно урожденный билингва, для меня нет разницы какой алфавит, на обоих могу читать и писать, главное не забыться и не написать на автомате то, что местные не поймут. Книжка была зеркальными сказками про Ивана Царевича, только для девочек. «Марья Царевна и Серый Волк», сказка о живой воде и молодильных яблоках. Там Марья Царевна воровала яблоки у сказочного синеглазого принца, имеющего, капец какая роскошь и какие понты, дружину из 30 богатырей мужчин, которые, прокачанные на химии живой воды, могли победить любую одаренную. И сам царевич, выращенный на живоводяном допинге, был тот еще монстр. Но и у него в бою с Марьей ножка подломилась. А дальше по канону. Марью Царевну убивали непутевые старшие сестры, не доставшие яблок и воды, просидевшие в подвале работорговцев, пока Марья их не освободила, сговорившись, как разделит власть, когда приедут к матушке-царице. В общем, все-все как в отголосках памяти, подкинутых я, только про женщин. В смысле одаренных, царевна-богатырша пулялась фигурами не по-детски, без всякого лука и стрел, а в следующей сказке самого Кощея победила. Да он, собака сутулая, был бессмертным, пришлось ей позорно ретироваться в поисках сундука с зайцем, уткой и далее по списку с инвентарными номерами, но опять же, если владеешь фигурами, у тебя автоматически крепче тело, в случае опасности создаешь вокруг себя что-то вроде защитного поля, и фигачишь сгустком непонятной, но опасной энергии метров на 100 без костылей вроде пищалей, луков и арбалетов. А еще позабавила сказка про Алену Царевну, хоть какое-то разнообразие, а то все Марья да Марья, стрелявшую, а ужас, девочки, из лука, вместе с сестрами, по городу, с центральной колокольни, ага, в поисках мужей, на чей двор стрела залетит. У Алены стрела на болото залетела, она девка была эмансипированная, продвинутая, мужа не хотела, не нагулялась, а потому и выстрелила так, чтобы снаряд за линию стен ушел, а после, обрадованная, что откосила от брака, взяла первого попавшегося шкрика, который сдуру держал во рту ее стрелу, и предъявила матери, вот, мол, избранник мой, стрелу поймал. А та заупилась, встала в позу и сказала, ах, счастье какое, что ты хоть его-то нашла, владыка, венчай. И матриарх под шумок повенчала, царица же, с матушкой государыни не поспоришь, так что отличия есть, но косметические. После оказалось, что шкрек, заколдованный Иван Царевич из сказочной страны, а потому, что магией владел, правда не боевой, а бытовой, домашний. Старательный паренек, смог для этой дурехи эмансипированный коврик за ночь расшить, и пирог испечь, даром что Алена девушка, ни икса не умела по хозяйству, ну и далее по канону, но, как и сказал, зеркально. Это я коротко пробежался, но если читать сплошняком, то внутри очень много мыльной воды, эмоций, переживания, слезы разлуки. Ты меня любишь? Конечно, я тебя люблю. Ты будешь ждать меня, вечно. Короче, лыр, женское чтиво, только для совсем маленьких девочек. За мужчин даже обидно стало, безинициативные, пассивные, а даже тот, кто магией обладает, не боевик, а пекарь тортов и расшиватель ковриков. А еще они очень сильно любят своих царевин. И, разумеется, до гроба верны, только на руках не носят, считаются слабыми для этого. По мне, какие-то слуги, рабы, разве что без БДСМ, мне такие мужчины не симпатичны. Но это мне, потерявшему память, а с нею и моральные императивы, по которым жил ранее, на кого смог воздействовать объективно пришлый я. А тут свой мир, свои порядки. Люди живут так не одну сотню лет, привыкли и не видят в таком ничего плохого. Им все нравится, их все устраивает, понимаете? И не мне, чужаку попадану я его судить и охаивать. Вот главная мысль, которую вынес из сказок. Кстати, Машка поначалу кривилась, дескать, ты и ребенку сказки, но после стала захаживать и слушать. Эдак задумчиво, ей даже понравилось. Девчонки в любом возрасте девчонки, и даже стала по возможности раньше приходить, сразу после вечерних тренировок, чтобы еще и в куклы с нами поиграть успеть. А совсем недавно, буквально 2 недели назад, когда Ксюша по привычке попросила читать перед сном, у меня не было настроения, и я честно сказал: девочки, не хочу, устал от этих сказок, там ведь одно и то же, везде одна Марья-царевна, супербогатырша, всех побивахом. Сказки под копирку, давайте другое что-то почитаем, что другое, это же сказки, нахмурилась Машка, они все такие, а про эту, Рапунцель, красную шапочку, Белоснежку, сделал я предположение, это не наши сказки, покачала Машка головой, но если надо, поищу, должны быть, только уверен, что они будут лучше, ехидно оскалилась она, а вот тут в глаз, а не бровь, если уж про царевну лягушку так испоганили оригинал, то Белоснежка уж точно лучше не будет, да и Красная Шапочка, даже боюсь представить, что нас ждет на ее страницах, а ты знаешь другие сказки, оживилась мелкая, не такие, знаю, кивнул я, Ласкази, запрыгала она, легко, как только игрушки телепортируются на свое место, так сразу, и вот мы сидели на ковре, не знаю почему, но мне было удобнее рассказывать сидя на полу рядом с ее кроватью, а она лежала выше и рассматривала через плечо картинки, с пристроившейся рядом с Ксюшей Машкой. Я, сломавший голову, чтобы такое замутить, чтобы не выглядело чем-то эдаким, решил не мучиться и пустить процесс на самотек, рассказав то, что просилось первым. Далеко-далеко отсюда, в Америке, в Луизиане, быстро локализовал я местность под здешние реалии, в крае под названием Канзас, жила-была девочка Элли. Она была дочерью фермеров-переселенцев с юга, пришедших сюда распахивать степи сеять хлеб, и жили они небогато. Настолько небогато, что у них даже домика не было, только старый фургон, с которого, чтоб не уехал, сняли колеса. В нем они и жили, и спали. Отец, Джон, Жуан, в здешнем Канзасе жили французы, немного испанцев, а вот англоговорящих совсем чуть-чуть, весь день работал в поле, а мать Анна, хлопотала по хозяйству. Отец в поле, удивилась Машка, кто его туда выпустил, они были очень бедные, привел я самый серьезный аргумент, и других придумать не мог, только это может заставить мужчин работать, а не хлопотать по хозяйству, там вообще без вариантов, а других зен отцу мама не взяла, спросила Ксюша, она зепелвая, да, конечно, первая, и пока единственная, не успела, наверное, пожал я плечами. Машка задумчиво покачала головой, такая картина в ее голове не укладывалась, наверное, они так сильно любили друг друга, что им никто не был нужен, предложила она свою версию, которая вдруг четко встала в картину мира, Элли же уже много лет, примерно 8, я и не помнил, сколько лет Элли, надеюсь, попал, да, наверное, любовь, сложная штука, хоть иногда и непрактичная, но на то она и любовь, и родители очень любили друг друга, и свою пока единственную дочурку. Рядом с ними жил старый Рольф, который вырезал игрушки из дерева, которые раздавал окрестным детям, а еще близнецы с соседней фермы по имени Дикой Боб, аж 2 мальчика, удивленно воскликнула Машка, ну близнецы же, я ей подмигнул, чего далеко ходить, у нас пример близнецов в этой комнате, заулыбалась, Элли часто ходила в гости к ним на ферму, и, после картины жизни в серых и скучных, но любимых и близких героям в степях Канзаса, шла история про злую Гингему, наславшую ураган, про то, как девочка Элли кинулась за песиком Татошкой и оказалась в волшебной стране, и что из этого вышло, рассказывал я неспешно, уделяя внимание деталям, для правдоподобности, быт и жизнь живунов, которым тоже пришлось прописать матриархат, диалоги со Страшилой, там есть к чему прицепиться, людоед, и прочее, прочее, прочее. А почему она его не удалила фигулой, спросила Ксюша, когда я дошел до сцены с похищением. Так это ж волшебная страна, и людоед, тоже волшебник, пусть и не такой сильный, как Гингема и ее сестры. Иначе представь, как может человек стать таким огромным и сильным. Да его фигуры не берут просто. Во всяком случае, фигуры такой, как Элли. А-а-а, отмаз засчитан. А саблезубые тигры оказались просто слишком огромными, потому и их фигуры не брали. Но моя Элли вдруг оказалась не настолько уж и беззащитной, и это, практично, смею сказать. Мне даже такая Элли понравилась. Так и продвигались, неспешно, смакуя, с деталями. И обеим девочкам нравилось, не оторвешь. Первый вечер моего чтения служанка выгоняла меня буквально силой, пользуясь тем, что неподотчетно, она в другой вертикали подчинения. А утром Оля отчехвостила и обязала кровь из носа, но заканчивать в 10, и не минутой позже. «Классная сказка», – прошептала Машка после первого вечера с волшебником изумрудного города в новой редакции, шедшая со мной из спальни Ксюши в молчании и задумчивости. «Где ты такую читал? Я у нас ее не помню». Но я вообще в детстве сказки не любила, я пожал плечами, ибо не знал, где, очень далеко отсюда, и в километрах это не выразить. Но на периферии сознания всплыла картина, где я читаю эту сказку. Девочки, точно такой же, как Ксюша, светловолосая и голубоглазый, только лежащий в более простой кроватке, но также заглядывающий через плечо мне, сидящему на полу, чтобы посмотреть картинки. От этого сердце защемило. Она осталась где-то там, и ей больше никто не почитает так, но я тут, и я жив, а значит подарю любовь к той девочке Ксении, и пусть хоть весь мир провалится в тартарары. Глава 6. Сотрудничество с администрацией. Глава 6. Сотрудничество с администрацией. Любой ваш плохой день можно исправить сном, хорошей едой и сексом, а если не помогает, бухайте. А у вас точно диплом психолога, хотя неважно, мне определенно нравится ваш подход. Доктор, из интернета, будильник, простой, механический, других нет. Почему-то в голове образ телефона, переносного, мобильного, тоненького, словно блокнот, с цветным экраном, который обладает и функцией будить тебя по утрам. Явно тоже от я, ибо Машка вчера сказала, что первый раз о таком слышит. Радиотелефоны есть, особенно у специальных служб, глав боярских кланов и крупных чиновников. А в стратосфере даже висят специальные аэростаты, чтобы поддерживать связь в проблемных регионах. Саш, впихнуть в такую сложную и тонкую технику еще и будильник. Зачем? Тебе механического мало? Так что я завел механический, в фабрике слава боярского рода Морозовых, и с утра совершенно не понял, что за хрень тут жужжит, давя на психику. Что за? Машка подняла голову, сфокусировала взгляд, поняла, откуда источник шума. Саш, 5:30, с ума сошел, и выпустила по стоящему с моей стороны тумбочки источнику звона фигуру, наполненную энергией. Бедняга-трудяга от фабрики Слава разлетелся на куски. Машка блаженно опустила голову на подушку. Спи, давай, еще 1.5 часа до подъема. Хрен там, я после такой демонстрации силы наоборот мгновенно взбодрился, ибо для того и хотел начать бегать, чтобы стать сильнее и мочь хоть в чем-то сопротивляться монстрам вроде нее. Осторожно встал, нацепил с вечера приготовленные треники, футболку и двинул на выход. «Царевич, куда в такую рань?» — усмехнулась тетка с оружием, бдящая на часах у входа в наш блок. Из последних сил поборов сон, как раз завершилась собачья вахта, готовилась к смене караула, пора приводить себя в божеский бодрый вид. «Да что-то размяться захотелось», — бросил ей, проходя мимо. «Остановить она меня не может, только ко мне, внутрь детского крыла дворца, чужих не пускать». «А, ну да», понимающе закивала стражница. «Для передвижения по крепости мне отдельная группа сопровождения из бойцов дружины не требовалась. По крайней мере, пока». «Да, убить меня пыталась стерва из обслуги, имевшая пропуск в Кремль, течет внутри нашей службы безопасности, но мама и тетка Настасья гайки для нас закручивать не стали. Возможно, считают, что держат ситуацию под контролем, а возможно, вся байда с покушением была постановкой. Смертницу, а как ее еще назвать, решившую покушаться на членов правящей семьи в их оплоте, подвели ко мне, чтобы она начала действовать. Думали, что справится, вовремя перехватит, допросит и вскроют всех, кто оставался под землей организации этой акции. Судя по оговоркам Ольги и жени, подозрение на французскую разведку плюс кто-то из наших, как обычно, но что-то пошло не так, потому и были так полны вины глаза Ольги, когда я валялся не в силах даже встать, потому и маман рыдала, что не защитила. Все мы расплачиваемся за свои поступки, все учимся на своих, а не чужих ошибках. Так или иначе, но в данный момент я мог спокойно покинуть дворец и гулять внутри кольца стен, кроме, как уже говорил, некоторых отдельных зон, куда не пустит даже меня. Но площадь перед Ивана Великого, с царь-пушкой, царь-колоколом, Успенский, Благовещенский, Архангельский собор, открыт всем ветрам, гуляй, не хочу. Правда, вся эта площадь микроскопическая, все указанные строения помещаются на площадке, которую пробежать насквозь, секундное дело. Кремль вообще маленький, потому я побежал по наиболее длинной траектории, по периметру, по над самыми стенами. От Тайницкой башни, обогнув парк-сквер, это единственная зона рекреации в наших старинных каменных джунглях. И спасибо, что есть, подбежал к Спасским воротам. Промчался мимо стоящих около них с внутренней стороны двух троф и машины с направленными вверх зенитными пушками. В голове всплывало слово «шилка», но эта же мысль шептала, что похоже, но не она. Но это определенно что-то, что может фигачить в воздух из счетверенной зенитной пушки, защищая и сам дворец, и вертолетную площадку, и при необходимости может быстро выдвинуться наружу, на Васильевский спуск, вот где простор для стрельбы. Такие стоят у всех четырех кремлевских ворот, на всякий случай. Следом за зениткой вертолетная площадка с двумя дежурными вертолетами. Ждут маман, это ее любимый способ передвижения, и, вспоминая слово «пробки» и «перекрытая дорога», довольно неплохой способ. А знаете, какого цвета вертолеты? Голубого. Так, чтобы если смотреть снизу, с небом сливались, Саш, пояснила тетка Настасья, когда спросил. Далее идут гаражи царской дружины с мехмастерской. Кстати, Машка сказала, мне надо туда, только там смогут квалифицированно помочь сделать шокер. Есть там уникум. Еще один, пока неизвестный мне обитатель Кремля мужского пола по прозвищу Михалыч. Да, так и сказала, только отчество. Как его зовут, не знает, но раз Михалыч, а не, скажем, Людмилыч, значит из презентабельной семьи, где есть мужчина в качестве отца. Не всем так повезло, более половины рожденных в стране детей – продукт государственной программы экстракорпорального оплодотворения, оно же ЭКО, которое, и только оно, смогло вырвать страну из демографической жопы предшествующих этому изобретению трех столетий. ЭКО для бедных, и в паспорт детям ставит матчество, там без вариантов, и на этом спасибо, ибо бесплатно. Так что если при встрече кто-то представляется отчеством, это уже говорит о том, что перед тобой не нищебродка какая, а как минимум из нормальной двуполой семьи. В конце, за гаражами, охраняемая зона, наземные сооружения над входом в подземный склад артиллерийских боеприпасов. Туда нельзя, поворачиваю налево и обегаю, срезая угол, в направлении Троицких ворот. А тут у нас казармы дружины. Дружина, расквартированная в Кремле, не слишком многочисленна, несколько сот человек. Это что-то вроде кремлевского полка или лейб-гвардии, и не спрашивайте, откуда нахватался таких умных словей. В целом армия Годуновых значительно больше, и расквартирована в нескольких городах, в том числе есть базы по Подмосковью, на юге, Урале, под Архангельском, и даже в Сибири. А у нас тут, получается, элит-элит, клановый спецназ. Кроме дружины, несущей больше караульную службу, предназначение которой, в любой момент выдвинуться на броне в любую точку Москвы для решения царицей задач силовыми методами, в Кремле располагается собственно охрана Кремля. Это и телохранители, и различные службы, обеспечивающие работоспособность объекта, например, ведают пропусками на территорию, без которых ты не попадешь на прием к царице. Согласование перекрытия дорог к проезду царских кортежей, пролета царской техники над городом, тоже на них, как и организация оцепления вокруг проблемного участка, который посещает царица или кто-то из нас, силами полиции и иных ведомств. Охранная служба многим занимается, большая сфера деятельности, я не вникал, а потому все и не перечислю. Правда, возглавляет обе службы, и охрану, и дружину, один человек, тетка Настасья Ольговна Горликова, позывной Горлица, но ТС, я вам этого не говорил. Подозреваю, она мамина любовница, но тут свечку не держал, только за мимикой обеих наблюдал, а точно знать, память отшибла. За Троицкими воротами, несколько огромных зданий, вспомогательные помещения, наша семейная больничка, например, она же госпиталь дружины, под руководством Поликарпа Людмиловича Несмешного, это фамилия такая. Оказывается, он, мировое светило в области медицины, сделал несколько прорывных открытий, так написано в брошюре на входе в госпиталь. Больничка предлагает и частные услуги, за деньги, но только людям с очень белыми лицами, кому допустимо на время лечения выписать пропуск в Кремль. Там же и я валялся, в VIP-палате для богоизбранных, в крыле, соединенным с Большим дворцом через малые навесными пешеходными галереями. Малый дворец, отдельное строение, как уже сказал, связанное с Большим. Тут живут слуги и гости царской семьи. Чтобы дворец обслуживать, надо много народа, и не все приходят на работу снаружи. Кто-то обитает прямо тут, сменяясь вахтовым методом, так гораздо лучше для безопасности. А кто-то наверняка вообще тут живет, проживание бесплатное, можно поднакопить, не тратясь на съем квартиры в центре столицы, чтоб потом после выслуги что-то приобрести на сэкономленное. Опять же, горлица и ее службе хорошо, приближенные к телу люди не болтаются где-то, а всегда под ее бдительным оком. Короче, нормальный у нас дворец, вполне современный, пусть и на военной базе с историческим душком, но от этого средневекового колорита с шилками, птрами и голубыми вертолетами только поднимается настроение. Единственное, от чего настроение немного, но откатывается назад, это запах, идущий со стороны Троицких ворот и всей северо-западной стены. За этой стеной у нас не Александровский сад, в котором вышагивают солдатики блатного полка, а ручей, несущий зловонные воды, речка Неглинная, которую все иначе как не вонючей не называют, естественно, вкладывая иронию, а по-простому меж собой нарицательная речка Вонючка, и все понимают, о какой именно идет речь. Но все же запах хоть и есть, стена от него частично защищает, и сюда, за периметр, он попадал изрядно ослабленным. Кстати, я был неправ поначалу насчет туристов, экскурсии сюда водят специально согласованные, всех экскурсантов, которых заранее согласовывает и проверяет служба тетки Настаси. Водит их не везде, а где можно, то есть как раз по исторической части. Плюс на пару башен заводит, специально обустроенных для этого, со стороны сквера, ну и по части стены проводит. Оттуда вид красивый, Васька, спуск к Москве-реке, вид на Варварку и Зарядье. Нет, не парк и не гостиница. Это такой интересный купеческий район. Тут раньше были торговые склады, а после, с удорожанием земли в центре столицы, склады переместились ближе к окраине, а район заселили богатые купцы и частично бояре. И ввиду того, что окна их практически смотрели на Кремль, у них стало видом спорта построить дом с как можно более вычурной архитектурой, чтобы пустить соседям пыль в глаза. А я круче вас, нищебродов. Особенность, район-то купеческий, жилые строения почти все имеют на нижних этажах какие-нибудь мастерские, лавки или офисы конторы их бизнес-структур. Точно знаю, Женька ездила туда за ювелиркой, отзывалась, что там лучшие украшения в Москве. В любом случае это элитный район, очень красивый и доступный для побродить простому, и непростому, населению. Ах да, туристы. Их пускают, но пока группы на территории, их незаметно отсекают, делают внешнее неплотное, но четко ощущаемое кольцо из сотрудников в штатском, чтобы с одной стороны никто из туристов не потерялся и не начал шляться где не надо, а с другой стороны нас отсекают от быдла, чтобы мы не пересекались. Нет-нет, чисто вопрос безопасности, никакой дискриминации. Хотя чего я вру, конечно, кто они, а кто мы. Ну и персоналу тоже не дело с туристами контактировать. Сейчас, разумеется, в такую рань экскурсии нет, я предоставлен сам себе. Вот только задыхаться начал к концу первого круга, еще до Боровицких ворот не добежал. Да, Кремль маленький, все рядом, но и организм у царевича оказался, мягко говоря, не Шварценеггер он, и снова не пинайте, не знаю кто это, только образ мускулистого качка в голове с красным светящимся глазом, напоминающим диодную лампочку. На второй круг не пошел, не хватило сил. От шилки у Боровицких ворот свернул ближе к стене, оббежал Тайницкий сад, прошелся, задыхаясь, практически под окнами, еле добрел до Тайницкой башни, с которой стартовал, и вернулся назад. Тяжелое дыхание и гудящая печень сообщили, что хорошего понемногу, и поспешать надо медленно, то есть развиваться надо, но постепенно, без героизма. Так что, выйдя к Архангельскому собору, вернулся обратно, стараясь идти, выравнивая дыхание. После бега нельзя падать и лежать, откуда-то я это знал. Возвращался не через главный вход дворца, а боковой, для слуг. А кто они такие, охраняющие этот вход дружинницы, чтобы меня не пускать? Не по статусу тут царевичу шастать, девочка, бронник поправь, скоро тетка Настасья посты пойдет проверять, не твое дело, где хочу, там и хожу. «Я сын царицы, вашу мать, хлебала, закрой, не в свое дело лезть». Правда, вслух я сказал иначе, по-доброму, мило улыбаясь, ну да бог с ним. Поднялся к себе на третий, дошел до личных покоев, и натолкнулся на гневный взгляд Машки. «Ты где был?» «Бегал», честно ответил я. «Дел, а почему футболка не пахнет?» «Дел, дел, завали кабину. Мне этой рекламы и в той жизни хватило. Дел, отойди, пожалуйста, дай пройти». Она, уперев руки в бока, продолжала заслонять дорогу. «Надо душ принять перед завтраком». Сестренка тяжело вздохнула, но отошла. Когда вышел из душа, она была все еще здесь, что-то рассматривала из записей, что я сделал вчера вечером. Я выписывал типы конденсаторов из энциклопедии, там повествовали, какие они в принципе бывают. Данные явно устарели, энциклопедия в дворцовой библиотеке давно стоит, выпуск 60-х годов прошлого века, но не думаю, что с тех пор изменения произошли значительные. Хотя, конечно же, хотелось бы какой-нибудь актуальный каталог из нормального магазина электротоваров. «Зачем тебе это?» – ткнула пальцем в записи и рисунки. «Шокер хочу сделать», – снова признался я. «Машка меня капец как чувствует, как, впрочем, и я ее. Ей лучше не врать, у меня частенько даже мыслей таких не возникает. Говорю даже то, что никому, включая сестер, знать не положено. На основе конденсатора. Сегодня планирую к твоему Михалычу подойти. Он не мой», – покачала она головой. «Я ему просто магнитофон носила починить. Это трагедия царевичей. Нам дают что угодно, но только в готовом виде. Никаких личных денег. Опросить новые у мамы, отвлекать от важных дел по таким мелочам.